27. Последний рубеж буржуинов. Хоть и жуют, покуда буржуи рябчиков, да бананами закусывают, а сердечко-то у них уже ёкает. Сомневаться начинают они в завтрашнем дне, милой сердцу эксплуатации братьев по виду. Еще бы сердечко не стучало, не тикало, когда освободители пролетариата, крестьянства и туземцев-собирателей готовят 34-ки к перепрыгиванию через большой водораздельный хребет. Ясно, танки к альпинизму не слишком приспособлены. Но ведь не так давно большой Хинган преодолели. А разве это проще? И сдают у денежных мешков нервишки. Давят они на генералов-адмиралов. «Сделайте что-нибудь срочно». «Подождите», — говорят те. «Дайте подготовить достойный контрудар, силы нарастить. Пусть вон русские еще коммуникации растянут. Тут мы им с фланга и врежем». Но не слушают буржуи. Гонят их страх на скоропалительные решения. «Что нам фланги их растянутые? Бейте их в нос! Остановите ради Христа!» «Ну, разве что ради Христа», — отвечают генерал-адмиралы. «Но зря торопимся, ей-богу. Вон с японцами, не торопясь, повозились 6 годков. И результат налицо». «Сравнили», — отвечают буржуины. «У самураев и ресурсов-то не было, а здесь 2 континента скоро под пятой окажутся. Вот вам бомба, вперед!» «Что бомба?» — отвечают военные спецы. «Неудобно по рассредоточенным боевым порядкам. Эффекта мало. Это ведь не Нагасаки какие-нибудь. Ну так заставьте их сплотиться в одну группу». «Это как же?» «Не наше дело, господа военные. Вас для чего в Вестпойнтах обучали? Вот вам последний рубеж. Река Дарлинг в истоках пересыхающая. Велика Австралия, а отступать некуда, господа милитаристы». И напряглись экскаваторы, забегали бульдозеры, потому как американский солдат ленив и, не вынослив лопатой землицу сухую ковырять, как вручает ему многозвездный генерал черенок, вспыхивает у него в голове декларация прав человека и усиленно мешает окопы и фортификацию возводить. А может, бережет он силенки для еженедельного увольнения в свободный покуда город Мельбурн? Факт тот, что не копает. Эх, нет на них товарища, учителя всех народов Сталина, которому стоит подпись пером золоченым вывести, и тут же из ниоткуда создадутся 1-2, а то и все 10 саперных. Нет, ни рот, ни дивизий, ни корпусов, а армий. Тех, что без бульдозеров и экскаваторов способны реки разворачивать и болота осушать. 28. Трепание нервов. Да, не повезло Советскому Союзу насчет погоды. На свое горе он, наконец, высунулся из зоны шквалов. Конечно, если бы не его смелый рейд прошлой ночью, быть ему битым тут же. Но у австрало-американского соединения рядом нет больших исправных авианосцев. А 2 эскортных Королевского флота улепетывают к Новой Зеландии. Они больше не верят в солидность американского корабельного прикрытия. От Новой Каледонии идет свеженькая группа авианосца «Ханкок». Но когда еще она доберется? Спешно поднятые в небо наземно базирующиеся поисковики «Виндикатор» с острова Тасмания и еще с маленькой навехонькой базы на острове Стюарт. А помимо того, стягиваются к месту событий близко патрулирующие линкоры. Что с того, что при засечке вражеских самолетов Советский Союз ставит мощнейшую дымовую завесу? Она хороша против атаки миноносца, да и то не снабженного радиолокатором. А против самолета так, смех один. Своим же 37-миллиметровым автоматом помеха. И смыкаются челюсти. Вот они. Вываливаются из-за изодранных клочьев облаков передовые ряды зубов. Торпедоносцы «Авенджер». Атака. Заходят с носа. Две торпеды по курсу с обеих сторон, дабы жертва не могла уклониться в сторону. Пенят в воду неразличимые сигары. И рвут на их пути в воду, встают зависающими горами фугасные снаряды среднего калибра. И корабль идет ровно, ни влево, ни вправо. Может, минуют его сходящиеся стрелы. И полторы сотни пулеметов пилят небо, нарезая его ломтями, делая из него фарш. Однако очень оно велико, и есть где спрятаться в его нутре, пиратствующим неуловимым мстителем. Попадание — редкость. Прав контр-адмирал Пронь. Даже старший лейтенант флота Горбатов и тот прав. Без прикрытия истребителей-перехватчиков корабль против авиации противника бессилен. Но все же трассирующие шрамы в небесах отпугивают даже самых заядлых, жаждущих расплаты героев. Бомбы сбрасываются с больших высот, с огромных, максимально безопасных дистанций. И они, и торпеды, все сброшено зазря. Только нервы друг другу потрепали. А может быть, Советскому Союзу снова начинает вестись?